все сугубо вегетарианское, очень жирное, очень сладкое и удивительно вкусное. Всего берем понемножку и едим, едим с огромным аппетитом. Вот ваша спальня, дорогая мэдам, показал мне Сваран на дверь в соседнюю комнату. Я заглянула туда, на песке стоял нарядно покрытый чарпой. Он выглядел заманчиво, но зато под потолком вокруг лампочки кружились, жужжали, вихрились, обгоняя друг друга, разные, самые разные по цвету, размерам и форме мошки, москиты, комары, бабочки и еще что-то, чему я и имени не знаю. «А на воздухе нельзя спать?» — осторожно осведомилась я. «Я боюсь, что здесь будет ночью немного душно». «Конечно, можно. Где вы хотите, лишь бы вам было хорошо». Откинув двери завесы, мы вышли из-под всех трех пологов. Солнце скатывалось за золотой край безмолвных полей. Небо стало белое, серебряное, розоватое, золотистое и золотое, глубокое и беспредельное, закатное небо Индии. В густой листве манговых деревьев собрался мрак, и оттуда доносились минорные голоса засыпающих павлинов. С полей несся оглушительный звон цикад, а с деревенской площади долетало пение, там продолжали молиться. Сквозь лиственную резьбу над головой замерцали первые звезды. Минуты, две, три, и они уже рассыпались по всему небу. Поля за Шамианой и небо почти в мгновенье ока слились в океан черной туши и как сверкающий планктон. И вверху, и внизу, и всюду вокруг засветились мириады звезд, а среди них стали вспыхивать и гаснуть светляки. Мои друзья зажгли яркие карбидные лампы, причудливо осветившие их чернобородые лица под белоснежными тюрбанами, и стали устраиваться спать. Для меня поставили черпой в один ряд со своими черпоями, покрыли его вышитыми простынями, положили вышитую подушку и натянули над ним москитную сетку. Захотелось спать уже при одном виде этих приготовлений. Я нырнула под сетку, понаблюдала несколько минут, как сквозь ее ячейки протискиваются бесчисленные лучи звезд, и заснула сладчайшим сном в теплой прохладе пенджабской ночи. Разбудило меня пение, тихое, мелодичное, многоголосое, оно лилось одновременно со всех сторон. Это намбдхари пели утренние молитвы. Великие гуру сикхизма говорили, что лучшее время для молитвы — предрассветный час. Поэтому утроилось, удесятерилось к рассвету число поющих. Люди пели в этой темноте и тишине, прославляя милосердие Бога, в которого верили, и воспевая красоту родной природы. Бесчисленное множество разных творений создал он росчерком вечно цветущего пера. Кто же может их взвесить, сосчитать, измерить? И как велик должен быть этот счет? Как воспеть красоту Создателя и силу? Какой мере равна его щедрость? Он изрек слово, и возникло все сущее, и возникла природа, и тысячи ее рек. И как описать это диво природу? Перевод отрывка из 16-й песни Джабджи, сборника утренних молитв, составленного первым гуру сикхов Нанаком. Перевод Гусевой. Небо еще было ночным, но уже что-то изменилось в нем. Уже было ясно, что вот-вот побледнеют звезды и уплывут в глубины пробуждающегося света. Молящиеся пели о том, как прекрасно утро в Пенджабе, как сладка пенджабская весна. Большой мудростью надо обладать, чтобы сделать предметом молитвы прославление полей и рек своей страны, восхваление ее скота и урожаев, ее рассветов и закатов, дождей и ветров. А в это время небо над полями стало розовым и золотым. Сквозь москитную сетку стало видно, как рассеивалась тень в листве, как обозначались краски листьев и цветов, как все больше алел восток. И тогда проснулись павлины, и стали перелетать с дерева на дерево прямо между мной и встающим солнцем.